Матерь Агни-йоги. Одной нашей любви к вам недостаточно. Нужна ваша ответственность и ваша любовь. На взаимности строится твердыня сердца. Когда взаимности нет или она угасает, нет ничего. И тогда трудно помочь. А помощь наша нужна постоянно, ибо жизнь нелегка. Если люди вам близки, а мы далеки, нет вам в том пользы. Но если даже вы одиноки и оставлены всеми, но чуете близость вы нашу, то все хорошо.